Глава 37. 4 июля, День независимости, был в Бене-Виленсе еще более важным событием, чем погружение в холодное озеро. Городские торжества стартовали утром с забега на 5 километров в красно-бело-синих майках. Накануне Альда удивил Харпер, заявившись с майкой в цветах американского флага и стартовым номером. 5 километров? Я не могу пробежать 5 километров. Ты можешь, черт бы тебя побрал. Если я поеду на дурацком ручном велосипеде, ты побежишь со мной. Альда плюхнулся на диван. Физиотерапевт поставил крест на желании Альда бежать на его новой ноге. Вместо этого, после долгих споров, он уговорил его ехать на ручном велосипеде. «Если ты будешь бежать позади меня, как идиотка, размахивая руками, никто не заметит Альда с деревянной ногой на гребаном цирковом велосипеде». «Даже не притворяйся, что ты стесняешься. Все глаза будут прикованы к тебе». Харпер ткнула его в плечо. «Трудновато произвести впечатление на девушку, если ты ведешь себя как инвалид». «Просто сними рубашку, и всем будет наплевать, даже если ты поедешь на карликовом пони. Хочешь произвести впечатление на какую-то определенную девушку?» Альда отпил большой глоток воды. «Возможно». Теперь они стояли рядом на стартовой линии. Куча народа подходила пожать руку Альда, обнять его и поблагодарить за службу. Он вежливо принимал знаки внимания. Харпер подумала о том, как затворник Люк отнесся бы к подобному вниманию. Доброжелательное внимание после смерти Карен должно быть, заставляло его страдать. Когда время приблизилось к 9 часам, бегунов на стартовой линии прибавилось. Харпер приложила руку к трепещущему сердцу. «Я так нервничаю! Это нормально нервничать?» — прошептала она, обращаясь к Альда. «Это не нервы, это возбуждение». Их разговор был прерван диктором. «Леди и джентльмены, прошу встать для исполнения национального гимна в исполнении Пегги Энн Марсико». Альда слез с велосипеда и встал по стойке смирно, отдавая военный салют. Харпер почувствовала, что у нее выступили слезы, когда она увидела, как мужчина, так много отдавший своей стране, салютует флагу. Как отметят этот день Люка и его подразделение? Будет ли это на следующий день? Или они празднуют вместе со всей Америкой? Удивительная сопрано Пегги, поразившая Харпер, вернула ее к действительности. Вся кожа покрылась мурашками. Чудесным утром 4 июля Харпер стояла в лучах солнца, сияя от гордости за любимого мужчину и его лучшего друга. «О, Боже! Я умираю, Альда! Я умираю!» Глотая ртом воздух, проговорила Харпер. «Если бы ты не могла говорить, я бы заволновался». «Ты даже не задохнулся!» — пробормотала она. Альда сверкнул улыбкой. «С тобой все в порядке, ты взяла отличный темп». Он помахал рукой группе детей, стоящих у края тротуара и аплодирующих им. Почти всю дистанцию их сопровождали выстроившиеся вдоль улиц жители Бене-Виленса. Харпер увидела слева дом миссис Моретто, но ее самой на улице не было. «Где твоя мамочка?» «Вероятно, на финишной линии». «Сколько еще до нее? Не думаю, что я смогу добежать. Может быть, я просто подожду здесь? На обратном пути ты подберешь меня». «Не драматизируй. Ты слышишь крики?» «Я не слышу почти ничего, кроме хрипов у себя в легких». «Это финишная прямая». «Ты шутишь? Мы почти у цели?» «Осталось полмили». «Серьезно?» Харпер воспряла духом. «Думаю, я смогу добежать». «Я знаю, что ты сможешь, и я тоже смогу». Он направил велосипед на подъездную дорожку, ведущую к дому его матери. Харпер остановилась и согнулась пополам, чтобы перевести дух. «Альда!» Альда осторожно встал и наклонился, поправляя протез. «Еще до старта я все обговорил со Стирсом. Полмили медленного бега трусцой. Ты готова? Мы не остановимся, пока не добежим до финиша». «Давай сделаем это!» Покинув подъездную дорожку, они легкой трусцой догнали бегущих. Альда бежал спокойно. со стороны кажется, что тебе очень легко», — пыхтя проговорила Харпер. «Поверь мне, это совсем нелегко, но необходимо». Когда они вместе обогнули угол, на них обрушились крики толпы. До финишной прямой оставалось 2 квартала. Это был прямой отрезок пути вдоль главной улицы Беневиленса. Одного лишь вида бегущего Альда было достаточно для того, чтобы вызвать радостное столпотворение. «Наверное, ты для них здесь что-то вроде героя», — подразнила Харпер. Альда только ухмыльнулся, и она поняла, что он наконец вернулся домой. Окрыленная, она под аплодисменты толпы добежала до финиша. Когда они пересекли финишную прямую, Альда схватил Харпер за запястье и поднял над головами их сцепленные руки. По инерции продолжая двигаться, Харпер оказалась почти в объятиях 2 пожилых ветеранов в парадной форме, награждавших участников медалями. 2 мужчин, щелкнув каблуками, чтобы привлечь внимание, поприветствовали Альда. «Спасибо за службу, лейтенант!» Отсалютовав им, Альда принял медаль. «А это для вас, молодая леди!» Тот, что был ростом пониже, в очках с толстыми стеклами и густой седой шевелюрой, повесил медаль ей на шею. Не сдержавшись от волнения, Харпер наклонилась и поцеловала его в щеку. «Спасибо!» «Люк надерет мне задницу, если узнает, что я позволяю тебе отодвинуть его на 2-й план ради другого солдата», — засмеялся Альда, оттаскивая ее ближе к воде. Их перехватили миссис Моретто и весь клан Гаррисон. «Ты сделала это!» — Софи наклонилась, чтобы обнять Харпер. «Фу, ты вся потная и противная, но я все равно горжусь тобой». Харпер засмеялась. «Не могу поверить, что я добежала. Не думаю, что смогу пошевелиться до конца жизни, но оно того стоило». «Ты знала, что Альда собирался бросить велосипед?» «Понятия не имела. Это было очень круто». «Тетя Хаффа!» Джош в маленькой бейсболке и солнечных очках бросился Харпер в ноги. «На ручки!» Подхватив малыша, она взяла его на руки. «Привет, красавчик! Тебе было весело?» «У нас будет повад!» Радостно сообщил он, хлопая ее по плечу. «Потная! Фу!» Засмеявшись, она прижала его к себе и опустила на землю. «Пойди, скажи Альде, что он молодец!» Джош стрелой полетел к Альде и бросился в его объятия. «Ты тоже потный!» Подошла Клэр с бананом в руке. «Держи, детка, тебе это нужно после такого финиша? Вы вдвоем подняли на ноги весь город». Харпер с благодарностью тут же заглотнула банан. «Кто-нибудь сфотографировал, как финишировал Альда? Думаю, Люку захочется на это взглянуть». Софи подняла телефон в руке. «Всего лишь 700 снимков! Или около того! Я выберу те, что получше, и пришлю тебе». «Спасибо, Соф!» Харпер села на парапет и принимала остальные поздравления сидя. «Привет, Харпер. Вот это финиш!» Сквозь толпу пробилась Глория. Она была в белых шортах и синей майке, а ее темные волосы стягивал изящный красный ободок. «Ты роскошно выглядишь!» — сказала Харпер. «Я бы обняла тебя, но боюсь испачкать твой наряд». Глория засмеялась. «Ты сможешь обнять меня после душа. Я хотела узнать, не хотите ли вы все посидеть вместе со мной, пока будет идти парад. Лучших мест вам не найти». Она показала на ступеньки своего дома. «Парад пройдет прямо здесь». «А это было бы здорово, спасибо! Во сколько он начинается?» «После того, как финиширует последний бегун. Это называется вести парад», — усмехнулась она. «У тебя найдется еще одно местечко? Может быть, 2? Моя мама обожает сладости, которые раздают на параде». Услышав голос Альды, Глория подпрыгнула, и Харпер увидела, как она расправила плечи, прежде чем обернуться. Сняв майку, он стоял потный и мускулистый и выглядел великолепно. Харпер была почти уверена, что Глория онемела, прежде чем смогла оправиться и ответить вежливым «Привет, Альда». «Привет, Глория! Ты такая красивая и нарядная!» У нее покраснели мочки ушей. «Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь!» Он ухмыльнулся. «Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе на параде?» «Конечно, нет. Совсем не возражаю. Чем нас больше, тем веселее». «Отлично. До скорого». Он отошел, и Глория стала обмахиваться рукой. «О боже, что это было? Мне все это снится?» — спросила она. Харпер хихикнула. «Я думаю, это Альда приходит в себя и нажимает на все педали. Приготовься к тому, что тебя сметут с ног». «Я не думаю, что я готова к этому. Не может ли он просто здороваться со мной раз в неделю в течение года или хотя бы до тех пор, пока я не привыкну к его виду?» «Мне кажется, он будет действовать по-другому. Ты не успеешь и глазом моргнуть, как вы поженитесь». Глория игриво ущипнула Харпер за руку. «Мисс Харпер!» Услышав свое имя, Харпер обернулась и увидела Робби и Генри, которые махали руками, переходя улицу и направляясь к ней. За ними по пятам спешила миссис Агоста с Эвой на руках. «Мисс Харпер, вы сделали это?» — приветствовал ее Робби, хлопая по ладони. «Так держать, мисс Харпер!» Генри толкнул ее кулаком, а потом разразился громким смехом, разбрызгивая капли слюны. «Спасибо, ребята! Вы пришли посмотреть парад?» «Да, мы ищем свободные места, чтобы увидеть пожарные машины и получить кучу конфет», — сказал Генри. «Мои поздравления, Харпер», — сказала миссис Агоста. «Я видела, как вы пробегали мимо нашего дома пару раз в неделю, и с каждым разом вы бегали все быстрее». «Да, вы больше не выглядите так, будто собираетесь умереть», — с надеждой добавил Робби. «Ох, здорово, я рада», — рассмеялась Харпер. «Не хотите присоединиться к нам? У нас здесь лучшие места», — предложила Глория. «Ох, ничего себе, можно?» Генри бросил свой складной детский стул на тротуар рядом с Харпер. «Отлично!» «Вы уверены, что не возражаете против очень шумной и неуемной компании?» — спросила миссис Агоста Глорию. «Чем больше нас, тем веселее», — настаивала Глория, подмигивая Харпер. «Поскольку у нас собралось много народа, и есть кому посторожить наши места, не хочешь мне помочь приготовить лимонад и чай со льдом?» «Можно кувшин для меня лично, и не могла бы ты поднять меня на ноги?» «Конечно, почему бы и нет?» Парад был грандиозным. Самым последним на финиш пришел 76-летний ветеран с американским флагом, за которым маршировала группа школьников-музыкантов, исполнявших марш «Звезды и полосы навсегда». Шествие достаточно долго простояло на финишной прямой, так что Альда успел повесить свою медаль на шею ветерана и отсалютовать ему. Джентльмен в ответ отсалютовал Альда, а потом обнял его, хлопая по спине, а толпа ликуя вскочила на ноги. Харпер заметила, как Глория, аплодируя, смахивает со щеки текущую слезу. Дети развлекали Джоша, что дало возможность Софи выбежать на дорогу и поцеловать Тая, когда тот проезжал на полицейской патрульной машине с зажженными фарами. «Мисс Софи только что поцеловала полицейского!» — радостно выкрикнул Генри. Чарли, Клэр, миссис Агоста и Сара, мать Глории, поставили стулья на верхнюю ступеньку дома Глории, наслаждаясь чаем со льдом и лимонадом. Нащелкав кучу снимков, Харпер отправила их Люку по электронной почте. Она отчаянно тосковала по нему. Телефон брякнул, сообщая о новом письме. «Кому? harpwild@netlink.com от lucas.c.garrison282@us.army.mil. Ответить. Парад. Продолжаю получать фотографии, детка. Смотрю на каждую из них. Скучаю по твоей прелестной улыбке. С любовью, Люк». Прижав телефон к груди, Харпер шмыгнула носом. «О!» — Софи заметила стоявшие в ее глазах слезы. «Скучаешь по нему?» — спросила она, обнимая Харпер за плечи. «Что случилось с мисс Харпер?» — спросил Генри. «Она скучает по мистеру Люку», — сказала ему Софи. Генри похлопал Харпер по руке. «Все хорошо, мисс Харпер. Мы позаботимся о вас. Сегодня вечером мы возьмем вас с собой на карнавал и фейерверк. У вас поднимется настроение». «Спасибо, приятель. Очень любезно с твоей стороны», — сказала Харпер, неожиданно обнимая его. Он усмехнулся, показав, что у него не хватает переднего зуба, и поспешил обратно на свое место в первом ряду, чтобы ловить конфеты. Миссис Агоста вздохнула, сидя на своей скамейке. «Не думаю, что после такого суматошного дня переживу карнавал и фейерверк». «А что, если сегодня вечером я отвезу детей в парк?» — спросила Харпер. Я была бы рада, если бы мне кто-то составил компанию. О, дорогая, мне неловко просить вас об этом. Мне это не составит труда. И только подумайте, как быстро они уснут. Нужно позаботиться об автомобильных креслах и еще у Робби аллергии на пчел. Харпер почувствовал, что миссис Агоста все еще колеблется. Я привезу их домой через 15 минут после окончания фейерверка и после 7 не буду поить их содовой. Если вы уверены. Харпер понимала, что придется исхитриться, чтобы впихнуть в Volkswagen троих детей, да еще прогулочную коляску, поэтому предложила Клэр, Джонни и Глории присоединиться к ней. С двумя машинами и четырьмя взрослыми людьми Харпер была вполне уверена в том, что вечер пройдет без происшествий. «Фейерверк!» — закричал Генри и стрелой понесся в парк. «Помедленнее, дурачок!» — засмеялась Харпер ему вслед. «Фейерверк!» — прощебетала из своей коляски Эва в розовых солнечных очках. Робби догнал брата и, посадив его на закорки, вернулся к компании. «Ты отличный старший брат, Робби», — сказала Клэр, игриво поправляя его бейсболку. Робби наморщил веснушчатый нос. «Думаю, они хорошие ребята, если без конца не раздражают меня». «Обе на закоке!» Эва подняла вытянутые ручки к брату. Робби закатил глаза. «Они все время чего-то хотят», — вздохнул он. «А этот умен не по годам», — засмеялась Джонни. Опросив детей, они разработали маршрут, чтобы увидеть самое интересное зрелище на карнавале, прежде чем занять места и посмотреть фейерверк. Глория и Харпер нарезали торт, пока Робби и Генри принимали участие в розыгрыше, где призом была золотая рыбка. «Миссис Агоста убьет меня, если дети вернутся домой с рыбкой», — застонала Харпер. Робби победно ухнул, когда его шарик для пинг-понга приземлился в чашу с рыбкой. «Дерьмо. Кажется, у Макса и Лолы появится еще одна сестричка». Генри закричал и заплясал от радости. «Ради всего святого, Клэр, прекратите давать им деньги! Джонни, не думайте, что я не видела, как вы сунули им доллар!» «Боюсь, завтра тебе придется купить аквариум», — поддразнила Глория. «Посмейся в волю, потому что у тебя проблемы», — кивнула Харпер. К ним шагал Альда. Он был чисто выбрит и одет в шорты с накладными карманами и парусиновые туфли. Заворот его облегающей темно-синей майки были засунуты солнцезащитные очки. «Почему я так реагирую на него?» — в панике прошептала Глория. Она поднесла прохладные ладони к разрумянившимся щекам. «Просто получай удовольствие», — прошипела Харпер. «Спроси его, не хочет ли он посмотреть вместе с нами фейерверк?» Слегка подтолкнув Глорию вперед, она поспешно вернулась к стенду с золотой рыбкой, чтобы оставить влюбленных наедине и запретить чертовкам Клэр и Джонни давать детям деньги на золотых рыбок. С наступлением сумерек перед фейерверком Альда угостил всех лимонадом. Они позволили детям выбрать место на открытом пространстве у озера, где расстелили одеяло и сели на стулья. Харпер, прижимая к себе спящую Эву, улыбнулась, когда Альда удобно устроился на одеяле рядом с Глорией. Робби и Генри по очереди расспрашивали Альда о его новой ноге, а Джонни и Клэр делились пикантными городскими сплетнями, распространившимися после парада. Харпер заметила, что они из-под тишка поглядывают на Альда и Глорию, которые сидели, взявшись за руки, и поняла, что это, вероятно, наводит их на размышления. В Беневиленсе невозможно было сохранить тайну. Раньше или позже все становилось известно. Первый залп фейерверка осветил небо, и толпа охнула, когда разноцветные огни заискрились и замерцали, прежде чем погаснуть. Эва заерзала, чтобы сесть повыше, и Харпер забеспокоилась, не расплачется ли она, но малышка с восхищением показала на небо. «Бум!» — прошептала она. «Бум!» — кивнула Харпер.